Дача в Сокольниках. Оперативники МГПУ и агенты угрозыска плотно обложили дачу. «Георгий», — наклонился к Тельнеру Мартынов, — «как думаешь, будем стучать?» «А зачем? Видишь, стоит Миш Терентьев, агент второго разряда, бывший чемпион по борьбе, синяя маска. Он эту дверь ногой выбит. Терентьев, подойди к нам». Огромный Терентьев подошел. «Что прикажешь, старший инспектор?» «Сможешь дверь выбить?» «Без проблем». Синяя маска пошел обратно к двери. Мартынов спросил Леонидова. «Олег, ты оружие взял?» «Обязательно». Терентьев ударил ногой в дверь, и она влетела в дом. Первым на дачу ворвался Тельнер. «Угрозыск! Бросай оружие!» Свет в доме погас, хлопнула дверь, щелкнул замок. «Я начальник банды отдела МГПУ Мартынов. Откройте дверь! Бросайте оружие и выходите. Даю минуту, иначе открываем огонь». За запертой дверью раздались три выстрела. «Застрелились!» — ахнул Леонидов. Снова вспыхнул свет. В гостиной стояла княжна Ольга с пистолетом в руке. «Я знаком с ней!» — крикнул Леонидов. «Не стреляйте!» Княжна, закусив нижнюю губу, стояла, прижавшись спиной к печке голландки. Лицо было бледным и отрешенным. «Княжна, вы узнаете меня?» «Я Леонидов. Мы приятельствовали с вашим дядей. Я часто бывал у вас на Сергеевском. Я помню вас еще маленькой. Отдайте оружие. Вы же не гусарский корнет». Леонидов протянул руку и шагнул к Ольге. «Нет!» — крикнула она. Подняла браунинг и выстрелила себе в сердце. Упала. «Где медик?» — крикнул Тыльнер. Расталкивая оперативников, в комнату вошел судебный медик угрозыска. Он наклонился к Ольге, пощупал пульс и покачал головой. «Выстрел произведен точно в сердце». «Вот тебе и повязали банду, мать их, интеллигентов!» — выругался Мартынов. «Начнем обыск, Федор Яковлевич!» Тыльнер наклонился и начал собирать упавшие жемчужинки. «Конечно!» — Мартынов вздохнул. «Молодая, красивая! Жила бы в своем Хельсинки, нет, полезла в мужские дела!» Тыльнер собрал жемчуг, вынул из кармана мешочек, высыпал камни. «Олег Алексеевич, будете понятым, сейчас камушки сочтем». Через некоторое время появился мрачный мужчина, второй понятой. «Ну, начнем осматривать эту комнату». Тыльнер высыпал на тарелку жемчужины. Рядом легли часы, кулон, кольца, браслет, дамский браунинг, отделанный серебром и перламутром. «Понятые, прошу убедиться, Еремин, заноси в протокол». Тыльнер покосился на труп Ольги, открыл шкаф, вынул шубу, накрыл убитую. На даче в Сокольниках продолжали работать группы МУРа и ГПУ. Ближе к рассвету подъехали труповозки. Здоровые мордатые мужики вынесли четверых самоубийц. На столе лежало оружие, драгоценности, пачки денег. Мартынов подошел к столу, взял маузер, вынул обойму, передернул затвор, понюхал. «Георгий!» — позвал он Тыльнера. «Ты посмотри, оружие-то не стреляное, в смазке!» Тыльнер взял второй маузер, осмотрел. «А еще же они стрелялись?» — удивился Тыльнер. «А вот наган, видишь? Из него по очереди». «Прям бульварный роман!» — Тыльнер взял наган. «Непонятно, почему из него? У каждого был маузер». «Дорогой Георгий, это тайна, которую может распутать специалист по бульварным романам, наш друг Олег Леонидов. Вообще странная история с этой бандой. И, кстати, Федор Яковлевич, давай выйдем на крыльцо, покурим, пошептаться надо». Они вышли на крыльцо. Над Сокольниками висела плотная, почти осязаемая темнота. Закурили. «Федор Яковлевич, у меня к вам просьба. Вы забрали из больницы этого Лаврова. Понимаете, он ни в чем не виноват, кроме истории с Леонидовым. Слушай, Георгий, а как тебя дома звали?» «Гоша», — с недоумением ответил Тыльнер. «Можно я тебя так звать буду?» «Конечно». «Спасибо. А то Георгий слишком официально. Так о чем ты хотел пошептаться? О Лаврове?» «Я ему слово дал, что его от ответственности освободят». «Это ты погорячился, Гош. Нет у тебя таких полномочий. Вот если бы ты его вербанул, тут еще был бы шанс, а так... Что, нашу контору не знаешь?» «Как не знать. Поэтому и прошу. Ладно, придумаем что-нибудь. Сегодня или завтра пойдем к Манцеву. Он это дело может решить. Посмотри вверх». «А что?» «Посмотри». Над верхушками деревьев появилась светлая на фоне темного неба полоса. «Рассвет!» — вздохнул Тыльнер. «Новый день. А я еще вчера не выспался».